Глава 15. Душа 6. Купленная. Я любил ее с самого детства. Она была единственной, и другой такой быть не могло. Я был ее недостоин и искренне считал, что полюбить меня невозможно. Бекки заслуживала самого лучшего, а я, по словам отца, убил свою мать в родах. Скажи такое взрослому человеку, и вряд ли он воспримет это обвинение серьезно. Дураку понятно, что народившаяся на свет душа безгрешна. Но одно дело — нанести урон человеку с состоявшейся психикой, и совершенно другое — садануть ножом по шаткому детскому миру. Эта рана остается в душе навсегда. Вот и я просто рос вокруг своего обвинения. Оно никуда не делось, хоть я и понял с годами, что не мог ни на что повлиять. Вместо этого я убедил себя, что Бекки достойна лучшего, человека с чистой репутацией, без теней прошлого и отнятых жизней на счету. Я видел все ее влюбленности, помню каждую. И, конечно, я помню, как она влюбилась в Дерека. В первый год я был уверен, что она ушла навсегда. Я пытался забыть ее, хоть и догадывался, что это невозможно. Тогда же ко мне прицепилось прозвище «Немой Люцифер», которое я таскал на себе словно доспехи, и не открещивался лишь потому, что мне нравилось, как Бекки его произносит. Заинтригованно. На второй год их отношений с Дереком я с удивлением обнаружил, что она ищет моего общества и утешения. Я давал ей все, что она просила на тот момент. Свои руки, свое время, свою защиту. В третий год я оказался на том уровне, откуда парни обычно не возвращаются. Я был зафрендзонен по горло. Я отвозил Бекки на плавание и забирал, когда Дерек не мог. А не мог он слишком часто. Я ходил вместо Дерека на те свидания, которые планировала и оплачивала из своих карманных, Бекки до их очередной ссоры. Они ругались часто, сильно. Каждый раз, будто в последний, а мирились так, будто годы не виделись. Бекки подсела на эти эмоциональные качели, стала курить и носить кожаные куртки. Но плакала, как и прежде, только в моих руках. На четвертый год я мог увести ее у Дерека. Я был в этом уверен. Но это не осчастливило бы Бекки. Не тогда. Ее душа была не со мной, но тело — да. Оно уже выбрало. Я дал слабину и начал ее целовать. В лоб, в висок, в ароматную макушку. Ради утешения, чтобы она знала, что я всегда рядом. А потом я перестал считать себя убийцей, потому что узнал, как выглядит настоящий. И с того момента, как бы я ни хотел, как бы ни желал, я уже не мог завоевать сердце Бекки. У меня бы получилось. Но тогда бы он убил и ее, потому что убийца по призванию ничего не забывает. Мы с Элси вышли из дома на Эннисмор Гарденс, когда к ужину вернулись родители Бекки. «Какой размер ее безымянного пальца?» — спросил я, открывая перед Элси дверь своей машины. «Лотти права. Это отличный способ их помирить». «Ты с ума сошел? Вэй! Дерек не женится на Бекки. Я этого не допущу». Глаза, как лазурно-голубая акварель, рассерженно пробуравили дырку в моем виске. «Почему ты не уведешь ее у Дерека? Сколько можно сидеть во френд-зоне?» «Столько, сколько ей будет нужно. Бекке не нужна моя любовь». Элси не нашлась, что ответить. «Удивительно». Насупив, как в детстве, губы, она отвернулась к своему окну. Мы ехали по набережной к мосту Ватерло, когда я резко дал по тормозам. Но это уже чересчур. Вот тогда-то я и сорвался. В первый раз за всю жизнь. Я имел на это полное право. Только пользоваться им мне не следовало. Со своей фирменной улыбкой Дерек, облокотившись на парапет, кормил рыбными палочками богемного вида девицу. У ее ног стоял видавший виды этюдник, а сама она готова была змеей обвиться вокруг Дерека, который, кстати, совершенно против этого не возражал, пока меня не заметил. «Поговорим», — еле сдерживаясь, прорычал я. «Мисс Траут, прошу прощения», — тошнотворно-галантно извинился Дерек, прежде чем отлипнуть от нее. «Как это понимать прикажешь?» — рявкнул я, кивая головой в сторону блондинки. «Вэй, братишка, расслабься!» Дерек снисходительно похлопал меня по плечу, все еще планируя обернуть это дело в шутку. «Это всего лишь деловой партнер. Мэри Траут, могу познакомить вас». Я стряхнул его руку. «В прошлый раз ты сказал то же самое, когда обедал с... как же ее? Карлой Гринди. Тогда я уже предупреждал тебя. И что ты мне ответил? Что подобное не повторится. Что впредь ты будешь беречь и защищать Бекки, но что в итоге? Лезешь в рот девице, которая даже ногти ее не стоит». «Вэй, ты чего?» «Но меня уже прорвало». «Хватит. Когда вы поругались на той неделе, я водил ее в парк аттракционов. Поддавался во всех играх, чтобы только увидеть улыбку на ее лице. И она улыбалась. Мне. А в ее глазах была тоска по тебе. И так было всегда. Каждый раз, когда ты отступаешься, не забывай, за утешением она идет именно ко мне. А ты только и можешь появляться и давать еще, и еще. Ты предал ее. Я никогда в жизни не прощу тебя этого, Дерек». «Не прощай. Только отступи. Она нужна мне», — тихо ответил Дерек. Он молча взирал на меня, как пристыженный мальчишка. Но я-то знал. Он еле сдерживался, чтобы не глянуть, как обычно, сверху вниз. Меня буквально трясло от гнева, и я безуспешно пытался загнать эмоции обратно под свой контроль. Элси нерешительно потянула меня за рукав рубашки, которая, кстати, была испачкана тушью Бекки. «Ты понятия не имеешь, какую боль причиняешь ей!» — цедил сквозь зубы я, уже готовый набить Дереку морду. «Мы знаем ее почти с пеленок, а ты ворвался в ее хрупкий мир и все в нем разрушил». «Вэй, пойдем, прошу тебя». Элси упрямо тянула меня к машине, а Дерек даже с места не сдвинулся, будто ему было наплевать, будто он кайфовал от того, что вывел меня из себя, а я, дурак, ему поддался и крикнул: «Я не перестану ее любить! И буду защищать до самого конца, от всего и ото всех. И от таких мудаков, как ты в том числе. Запомни это, Дерек». И он действительно это запомнил. Росс не мог убить Элси. И он ее не убивал. Я мог утверждать это под присягой, но мне вовремя заклеили рот. Дороти позвонила вся в слезах еще до того, как имя Феликса Бейли напечатали в газетах. О сговоре между Россом и Элси не знали ни она, ни я. Но оба понимали, эти двое перешли дорогу тому, кто не знал предела жестокости. Я обещал не подавать виду, что знаю Росса, но утаивать настоящее имя убийцы я тоже не собирался. Вот только Дерек оказался к этому готов. Да, это я убил Элси. И ты ничего с этим не сделаешь, Вэй. Потому что одно твое слово, и я убью Бэкс. И убью куда более мучительно, чем Элси. Сдается мне, Бэкс тебе уж очень дорога, и ее смерть ты запомнишь на всю жизнь. Поэтому ты будешь молчать, Вэй. И на будущее. Лучше выбирай того, кому выбалтывать свои секреты. Отныне ты мой раб. Вот так он меня и купил. После я, сцепив зубы, наблюдал, как Дерек метался между Бекки и Мэри, как разбил сердце одной и сделал предложение и ребенка другой. Когда он попросил меня написать на их свадьбу клятву, чтобы все слезами умылись. Я это сделал. И когда Дерек ее читал, Бекки плакала, не зная, что это было мое ей признание. Ее жизнь и жизнь Росса были под угрозой. 3 года весь Джинбери думал, как раскрыть правду о гибели Элси и сохранить жизни этим двоим. Донателла Клайв намеренно умалчивала о папке с документами, к счастью, молчала и Лотти. Когда сегодня ночью она не ответила на мой звонок, я подумал, Дерек ее нашел. Я накричал на женщину, которую любил, вконец потеряв голову от страха. Сорвался во второй раз. Но наш план мог бы сработать. Бекки приехала в Джинбери, как все думали, чтобы забыть Дерека. Она обаяла всю деревню и вышла на Клайв. Моя умница обо всем догадалась, и папка оказалась в наших руках. Преступление Дерека было практически изобличено. Да, наш план мог бы сработать, если бы не чертов GPS-маячок в телефоне Декстера. Когда обезумевшая от страха Дороти ворвалась в коттедж, я понял все моментально и сорвался в 3-й раз. Бекки унесла с собой мой пистолет, чтобы я не стал тем, кем мнил себя всю свою жизнь. Убийцей. Я несусь через весь Джинбери, и земля горит у меня под ногами. Декстер и Рен, как самые сильные, охраняют Лотти и документы. Дороти бросилась домой предупредить Росса. Следом за ней отправили Бруно. Сегодня все решится. Грохот выстрела похоронным маршем прокатывается по всему Джинбери. У меня сердце в груди переворачивается. Родная, я уже близко. Уже вижу воду и Дерека, который отправляет в Ла-Манш одну пулю за другой. 2-й выстрел, 3-й. И тишина. Я уже на берегу. Дерек замечает меня, и над головой со свистом проносится 4-я пуля. «Ты опоздал!» — орёт он с пирса. «Я говорил, что убью ее, если ты проболтаешься. Пожинай плоды. Быть может, хотя бы мертвая она тебе даст». Ледяная вода пронзает тело, но мне не привыкать. 3 года назад я прыгнул за Бекки в Темзу и прыгну куда угодно. Слова Дерека прожигают мой рассудок, словно яд. Но я отказываюсь верить в то, что Бекки погибла, я не потеряю ее. Не теперь. Вижу ее прямо под пирсом возле одной из свай. Сражаюсь сильным течением, но волны все дальше уносят ее от меня. Она им не сопротивляется. Лежит лицом вниз, распластав по воде руки, точно безвольная кукла, а темные кудри практически растворяются в графитовой воде. Хватаю ледяную ладонь, не дышу, и она не дышит. Переворачиваю на живот, цепляюсь за сваю и пытаюсь ощупать неподвижное тело на предмет пулевых ранений. Бледное личико кажется восковым. Боже, любовь моя, не вздумай умереть, вырывается у меня. Я же только обрел тебя. Один серый глаз приоткрывается, будто оценивая обстановку, фиксируется на мне, а затем распахиваются оба. Бекки сплевывает воду и, хватаясь за мои плечи, делает первый глубокий вдох. Я решила прикинуться мертвой, чтобы он меня на самом деле не прикончил, шепчет она. А я улыбаюсь, как идиот, и не могу перестать. Она жива. Больше мне и не надо. Я бы в жизни не смог отругать ее за то, что она встретилась с этим убийцей, никому не сказав. Бекки легко держится на воде, но я все равно прижимаю ее к себе одной рукой, а второй держусь за сваю. Ее маленькие пальчики крепко цепляются за ворот моего свитера, а ножки обвиваются вокруг моих. Уверен, как и мне, сейчас ей ни капельки не холодно. «Так, как ты назвал меня?» — заинтригованно шепчет она. «Я сказал, что...» «Я люблю тебя», — выпаливает Бекки и очаровательно улыбается. «Прости, хотела сказать это первой. Когда я заставил ее переехать мост Ватерло, и она выпала из машины мне в руки, я не мог не почувствовать, как ее миниатюрное тело вжимается в мое и как оно ищет моего тепла. Как она затрепетала, когда наши лица оказались в опасной близости друг от друга. Она хотела, чтобы я ее поцеловал. А я смотрел ей в глаза и продолжал не верить. Неужели меня можно любить? Неужели она может перестать видеть во мне друга? Да, может. Я столько эмоций за всю жизнь не испытывал, и больше я их не прячу. Запрокидываю голову и смеюсь, как самый счастливый человек на свете. Впрочем, я и есть самый счастливый. Меня сейчас ничто не способно заткнуть, кроме нежных губ Бекки, так трогательно и настойчиво требующих к себе внимания. Обхватываю ее обеими руками, и на мгновение мы погружаемся под воду с головой, а когда выныриваем, и она открывает глаза, я вижу в них себя.